Морозов вытер ладонью маленькие капельки со лба. Прежде чем продолжить путь, он еще долго стоял так, под усилившимся дождем, один посреди поля, пытаясь понять что-то в себе. Что-то тревожное и очень-очень важное. Игорь приближался к цели. Он понял это потому, что следы бронетранспортера, уже слабо видимые в подступающих сумерках, влились в изрядно разъезженную колею. Морозов решил найти место для ночлега, пока совсем не стемнело. Ничего подходящего вокруг не было, поэтому пришлось довольствоваться зарослями ивняка. Он забрался в самую гущу, заботясь о том, чтобы не ломать гибкие ветки за собой и не оставлять следов. Нашел в глубине диких кустов относительно чистое место, проверил, чтобы вокруг не было змей, и улегся на мягкую подушку из палы листовой. Поплотнее укутался в мокрый плащ, вытащил из кармана вяленую рыбу. Грыз и прислушивался к вечерним звукам. Совсем рядом скрипел вездесущий, но невидимый карастель. Потрескивал одинокий кузнечик, шелестел по листьям нудный дождь. На запах рыбы приполз, фыркая, настороженный ёж. Игорь кинул ему кусочек, ёж подхватил и убежал. А где-то далеко ворчала большая дизельная машина, то ли обещая новую жизнь, то ли сетуя на нынешнюю и горюя о старой. Игорь проснулся рано. Небо на востоке только-только посветлело. Он сильно замерз. Мокрый плащ нисколько не защищал от холода, наоборот. Вздрагивая и ёжась, Игорь выбрался из ивняка, нашел глубокую канавку с чистой дождевой водой. Умылся, попил, сделал несколько приседаний, чтобы хоть как-то разогреться. Ёж, всю ночь крутящийся неподалеку, с деловитым видом выбрался следом. Фыркнул и утопал в траву. «И тебе не хворать», – пожелал ему Морозов и двинулся дальше по дороге. Вскоре прекратился дождь, но теперь туман укутал все вокруг своим прохладным и зыбким одеялом. Сквозь белёсую пелену было видно, как медленно встает солнце. В утренней тишине гулко падали капли с листьев, кусты и редкие деревья выплывали из тумана странными, изломанными фигурами, иногда страшными, иногда величественными. Игорь месил ботинками грязь, шмыгал носом и покашливал, чтобы не першило. Не заболеть бы. В тумане было сложно ориентироваться. Что было вокруг, лес, поля или болото, Морозов не представлял. Поэтому, когда где-то взревел движок, ему показалось, что бронетранспортер совсем рядом. Игорь прыгнул с дороги в сторону, отбежал на несколько метров, присел в высокой мокрой траве. Отдышавшись, он понял, что машина работает не рядом, а в стороне. Просто водитель, видимо, желая стартануть, изрядно поддал газа. Скоро рык рассерженного дизеля стих, машина зарычала и заглохла. Послышались голоса. Кто-то с эстонским акцентом звучно послал кого-то по-русски по известному адресу. Затем, словно фоном, Игорь услышал другие голоса. На каком языке они говорили, было не разобрать. Воображение нарисовало группу людей, которые, просыпаясь, с трудом разгибаются, держась за поясницы, растирают затекшие мышцы. Игорь терпеливо ждал. Через четверть часа туман осел. Рассеялся настолько, что Игорь смог увидеть всю картину. Перед ним раскинулось поле. Не в смысле плоской поверхности, заросшей травой, а настоящая пашня, черная, вывороченная ровными бороздами земля. На дальнем конце стоял давешний транспортер. На броне, положив автомат на колени, сидел солдат. У колес вертелся тот, кого Игорь определил как механика. Видимо, с машинкой что-то не ладилось. Около бронетранспортера лежала на земле большая ржавая конструкция, явно сельскохозяйственного назначения. У другого края поля угадывались постройки. То ли большой хутор, то ли остатки колхоза. Возле крайнего строения стояли двое. Беседовали. Один в телогрейке и сапогах, другой в военной форме. Говорили тихо, изредка кивая то на машину, то на поле. Хозяин хутора и офицер? Возможно. От хозяйственных построек выходили на поле мужики. Разновозрастная толпа, человек 20. Одеты они были кое-как, в руках тащили что-то, напоминающее строительные волокуши. Шли явно неохотно, их сопровождали 5 солдат с автоматами наперевес. Или конвоировали. Криками и толчками солдаты построили мужиков в шеренгу, пересчитали. Один из солдат громко скомандовал, и мужики побрели по полю, изредка нагибаясь, подбирая что-то и кидая в ведра. То один, то другой относили свои ведра к волокушам, впрягались в них и тащили к краю поля, вываливали содержимое в большую кучу. Камни. Круглые, гранитные валуны и плоские блины плетника. Морозов припомнил расхожее выражение, что в Эстонии земля родит камни. Они вылезают на поверхность каждый год, будто бы нарождаясь где-то там, в черной глубине. Приглядевшись, он увидел еще 3 таких же мужиков, которые укладывали камни в аккуратную линию вдоль строений, делали забор по старой, средневековой технологии, без цемента. Морозов видел множество таких сооружений и в Эстонии, и в Финляндии, вдоль монастырей или старых родовых хуторов. Каждый камешек держался за счет других. Большие подпирались мелкими, мелкие закладывались таким образом, чтобы не выпадать, опираясь на большие. Каторжная работа. Хозяин хутора и офицер перешли на повышенные тона. Разговор был явно неприятный и прервался только тогда, когда на дороге появилась еще одна машина. Морозов услышал ее заранее, забрался глубже в кусты. Мимо проехал военный джип. Этот выглядел хуже, краска облупилась, местами виднелись ржавые проплешины. Но она тоже была на ходу. Джип лихо запрыгал по свежевспаханному полю, с разворотом остановился около офицера, чем окончательно вывел из себя хозяина хутора. Тот замахал руками, но военный резко его осадил. Из джипа выбрались 2 солдат. Сгрузили под ноги хозяину мешки и ушли к постройкам. Следом за ними пошел офицер. Хуторянин остался на поле, развязал мешки, сунул руку внутрь, вынул горсть чего-то наподобие песка и долго пересыпал из ладони в ладонь. Потом завязал мешок, вздохнул и попёр их за сарай. Вскоре вернулись солдаты. Они волокли то ли косулю, то ли козу. Из холщового свертка торчали голенастые ноги с острыми копытцами. Еда. Картина постепенно прояснялась. Это была жизнь. Обмен, торговля, порядок. Было понятно, что у армейцев сохранилась некоторая техника. Наверное, та, что стояла в закрытых военных складах, в режиме консервации. Наверняка у них также были стратегические запасы еды, дизельного топлива, машинного масла, медикаментов. Может быть, запасы посевного зерна, а тяжелая техника способна тянуть за собой плуг. У армии было все. Цивилизация не потерялась, не кончилась. Все можно восстановить. Засеять поля, поднять дома из руин, наладить все. Морозову захотелось вскочить, познакомиться с этими людьми, вернуться на хутор, привести детей. Он, может быть, так и поступил бы. Может быть, поднялся бы на ноги и подошел к этим людям, все объяснил. У одного мешка, который волокли солдатики, разошелся шов, и на поле вывалились серыми комочками зверьки. Зайцы. Штук 5 или 6. Они кинулись в рассыпную, испуганно мельтеша между людьми. Солдаты бросились ловить их, мужики побросали работу, засвистели. Кто-то попытался поймать петляющего косого курткой, а один из работников, самый молодой, вдруг сорвался с места. Побежал, отчаянно выдирая ноги из рыхлой земли, в сторону Морозова. Игорь заметил, как болтаются у него на носу очки, подвязанные белой веревкой. В воздух хлестко ударила очередь. Мужики попадали на землю, прикрывая голову руками. Выскочил из-за дома испуганный хуторянин. Коротко и равнодушно гавкнул пистолет, словно чихнул. Парень споткнулся, сплеснул руками, переламываясь в пояснице, и рухнул в черное коме. Очки с белой бельевой веревкой и вместо дужек улетели вперед. Закаркали перепуганные вороны. Солдаты пинками подняли мужиков, споро прижали их к стене сарая, наставили автоматы. Игорь уполз подальше в кусты, поднялся на ноги и отбежал в сторону. Он ошибся. Не было тут жизни. Все тут было по-старому. Он еще какое-то время крутился возле дороги, смотрел, как мужики продолжают таскать камни, как подчиненные, наконец, усилием двух механиков бронемашина вспахивает оставшуюся часть поля, как хуторянин, вздыхая и бурмоча, катит на тачке труп беглеца, скидывает его в большую яму и забрасывает свежей землей. Что еще было в той яме? Или кто? Джип, переваливаясь, покатил по дороге в обратную сторону. Игорь, стараясь не раскрыть себя, поспешил за ним. Туман окончательно рассеялся, в небе засияло солнце. Игорь старался идти быстро. Он рассчитывал, что база военных, откуда приехал джип, располагалась где-то неподалеку. Морозов шел туда, сам не зная зачем. Ведь он уже узнал, что соседи недружелюбны. В голове роились дурные мысли. К вечеру стало ясно, что с расстоянием до базы он ошибся, и Морозову опять пришлось искать место для ночлега. Он завернулся в плащ в небольшом леске, полном лещины. Надрал недозревших, практически безвкусных орехов. Сон пришел незаметно. Игорю снилось, что он лезет сквозь узкие решетки, а железные ребра впиваются ему в грудь, сдавливают, душат, но он все равно ползет. Выбрасывает вперед худую грязную руку, цепляется за землю, подтягивается, а мир сужается, обхватывает его со всех сторон, сжимает, осыпается землей. Комочки падают за шиворот, колко скатываются по спине, и хочется дышать, дышать, но воздуха так мало, что кажется, будто он поступает по тонкой трубочке. А земля все сыпется, давит, и уже невозможно пошевелить ногами. Только худые грязные руки все тянутся к свету, туда, где воздух, туда, где можно дышать. Куда? Где это место? Что там? Игорь не знал. Он понимал только одно: там можно дышать. Проснулся Морозов от кашля. Вздрогнул, приподнялся и понял. Кашлял сам. Все-таки простыл. Он сел и долго всматривался в темноту, пытаясь отойти от жуткого сна. Что-то мешало двигаться ногам. Игорь потрогал рукой и понял, что на ступни намотались влажные полы плаща. Вот откуда взялась земля, засыпавшая ноги. Вскоре он снова заснул. На этот раз без сновидений. Утром Игорь вернулся на дорогу и пошел дальше. По дороге съел еще одну рыбку. В животе урчало, но пока было еще терпимо. В конце концов, случалось голодать и дольше. Во второй половине дня погода снова испортилась. Пошел мелкий дождик. Усилился кашель. Только ближе к вечеру Игорь вышел туда, куда и хотел. Издалека запахло дымом, едким и противным. Морозов сошел с дороги и двинулся по траве. Выбрался на холм, с которого хорошо была видна небольшая долина, ограниченная с одной стороны старой грунтовой дорогой, а с другой лесом. Игорь долго не мог понять, что же перед ним, пока, наконец, в памяти не всплыло то самое, виданное только в кино. Колючая проволока на свежих сосновых столбах, простенькие вышки, бараки и люди, как серые тени. В долине располагался лагерь. Концентрационный. Игорь долго смотрел на это, чувствуя, как внутри что-то дрожит, готовое вот-вот лопнуть. Колючая проволока была совсем новенькая, блестящая, словно не коснулась ее всепроникающая влага и ржавчина, словно колючка. Все те десятилетия, пока люди были погружены в странный сон, ждала своего часа на складах и хранилищах, лежала, законсервированная в промасленной бумаге. И вот, дождалась. Внутри периметра Игорь разглядел только мужчин. Одеты они были кто во что, но вели себя все одинаково. Топтались уныло или сидели возле стен барака. Именно отсюда они уезжали на работу. Таскать камни, расчищать хуторянам поля. Строить новые лагеря, бараки, сараи. Военные на башнях и около казармы были вооружены. Хорошо одеты. Щелкнуло в голове у Морозова, и картинка, как говорится, сложилась. Он понял, кто совершил нападение на клинику. Понял, у кого пульки не подмокли. Отчаяние навалилось тяжелой наковальней. Надежда на другую жизнь, на то, что все может вернуться, на то, что все можно поднять, восстановить, сделать по-новому. И стаяла. Исчезла, оставив после себя только горечь и боль. Морозов молча смотрел вниз, долго смотрел, и через некоторое время понял, заключенный, что стоит у ближнего к нему угла колючки, ведет себя странно. Этот человек торчал там не просто так. Он делал осторожные, но явно видимые знаки. Ему, Игорю. Морозова прошиб озноб. Неужели его так хорошо видно? Игорь медленно отполз назад. Может, почудилось? Заключенный заметался вдоль проволоки, завопил. «Помогите! Помогите! Помогите мне! Помогите мне! Не уходите, пожалуйста! Не уходите! Помогите! Вытащите меня!» С вышки закричали. Бахнул выстрел в воздух. Заключенные разбежались по углам, сели на землю, закинув руки за голову. И только один все бился в колючку, все тянул через нее руки, исцарапанные стальными жалами. «Помогите! Помогите мне!» А через зону уже бежали двое молодцов. Буйный метнулся вдоль забора, но зацепился за колючку, застрял. Его сбили наземь и отходили прикладами, потом ногами. А он все кричал: «Помогите! Помогите!» Игорь сполз с холма, чувствуя, как подкатывает тошнота. Вскочил на ноги и рванул через лесок, сломя голову. «Прочь! Прочь! Прочь!» Обратно он двигался как мог быстро, избегая дороги, но всегда держа ее в поле зрения. Иногда останавливался, прислушивался, внимательно оглядывая местность. Игорь снова чувствовал себя как тогда, в городе. Ощущение безопасности, к которому он привык за время обитания на хуторе, бесследно исчезло. Мир снова сделался прежним, страшным и злым. Игорь шел всю ночь как заведенный. Страх придавал ему сил, гнал как зверя. Утром он обнаружил себя около знакомого пруда. Сюда уже была проложена настоящая колея. Бронетранспортер в отсутствие Игоря ездил сюда не один раз. Зачем? Сердце подпрыгнуло и забилось. «Дети!» Морозов кинулся в обход пруда, вломился в подлесок, как танк. Ветви хлестали его по лицу, в голове билось. «Я успею! Успею!» Он несколько раз спотыкался, падал, разорвал рукав. Когда добрался до хутора, замер, стараясь выровнять дыхание. Тут было спокойно. Подрастала выкошенная трава. Сток сена был аккуратно собран. Подновленный колодец закрыт крышкой. Морозов вытер ладонью пот со лба. «Если все в порядке, то нет нужды лишний раз пугать детей». Он перешагнул границу скошенной травы, зашел на крыльцо, тихо открыл двери. Стараясь не греметь ботинками, прошел в спальню. На кровати было пусто. Игоря бросило в жар. Он кинулся было назад, но тут сверху донесся голосок. «Пап, это ты?» Морозов провел рукой по лицу и обнаружил, что ладонь дрожит. «Да, сын». Ноги подкосились. Игорь тяжело опустился на стул. Откашлялся. «Вы что же не в кровати?» Андрюшка уже спускался вниз, аккуратно ступая босыми ножками по ступенькам.